Собака и лошадь. У одного крестьянина служа собака с лошадью считаться как-то стали. «Вот, — говорит Барбос, — большая госпожа, по мне хоть бы тебя совсем с двора согнали. Велика вещь возить или пахать, об удальстве твоем другого не слыхать. И можно ли тебе равняться в чем со мною? Ни днем, ни ночью я не ведаю покою. Днем стадо под моим надзором на лугу, а ночью дом я стерегу». «Конечно, — лошадь отвечала, — твоя правдива речь. Однако же, когда б я не пахала, то нечего б тебе здесь было истеречь».